Глава 10. В МИФИ разработали интеллектуальную программу контроля за деятельностью жилищно-коммунального хозяйства. Лучшие специалисты создали систему «Интеллектуальный дом». Ее суть заключалась в следующем. В каждой квартире и доме были установлены относительно дешевые датчики, которые считали, сколько израсходовано воды, отопления, электричества, газа. Все это сводилось в центральный датчик, оповещающий хозяев дома о потраченных на коммунальные услуги средствах. Датчик следил, как экономнее использовать воду, тепло, свет, газ. Стоило хозяину выйти из комнаты, система выключала свет, телевизор, отопление. Она подсказывала, как экономить, сама вызывала специалиста по профилю возникшей проблемы. Система списывала деньги за коммунальные платежи с карточки владельца квартиры. Все ремонтные работы проводились за счет сервисной службы. Теперь этот платеж автоматически поступал на счета соответствующих служб, которые формировали счета за коммунальные услуги, начисляли заработную плату и платили налоги. Вмешаться в работу данной системы было невозможно. Президенту доложили, что создана программа контроля за ЖКХ. «Сколько будет стоить установка такой системы в одной квартире?» — поинтересовался президент. Декан МИФИ покачал головой. «Дороговато. Около 50 000 рублей». Тихомиров в уме быстро подсчитал. «Получается 200 миллиардов рублей. Какая выгода?» Советник по финансам тут же доложил. «На ЖКУ люди тратят более 300 миллиардов, государство еще дотирует около 100 миллиардов рублей, и того ЖКХ обходится в 400 миллиардов». «Сколько сэкономит наша новая система?» — поинтересовался президент. «Как минимум половину», — ответил советник. «Люди вместо 300 миллиардов потратят 200», — Тихомиров начал считать вслух. И в бюджете останется 100 миллиардов. Неплохо. Какова средняя стоимость коммунальных платежей в стране? Декан МИФИ знал цифры на собственном примере. Около 9 000 рублей. Люди сэкономят около 3 000. И это хорошо. Я думаю, программу нужно запускать. Проведите эксперимент в Тверской области. Там высокие тарифы, и люди живут очень бедно. Если все пойдет нормально, запустим по всей стране. В небольшом городке Торжок Тверской области специалисты в фирменной рабочей форме пришли в котельную и установили датчики. Проверили их работу и ушли. Теперь умная программа считает, сколько нужно подать в котел топлива, какую установить температуру на выходе, под каким давлением подавать горячую воду, в центральную отопительную систему. По всей длине теплосетей в земле установлены датчики, которые оперативно сообщают о возникновении протечек или нарушении теплоизоляции. Программа издает звонкие сигналы, показывая на экране, где возникла аварийная ситуация. Умная система контролирует качество работы, дает ей оценку и производит оплату труда через единую систему платежей. Чем меньше было вызовов, тем выше зарплата у слесарей. Поэтому людям стало выгодно работать качественно. Когда в котельной ломался какой-нибудь блок, программа запрашивала нужную деталь, и если кто-то пытался поставить на место вышедшей из строя старую или бракованную деталь, система тут же блокировала работу котельной. Обмануть умную систему стало невозможно. После того, как в котельной была установлена умная программа, стоимость отопления уменьшилась на 70%. И это сразу сказалось на платежах простых граждан. В город потянулись журналисты, мэры городов, специалисты ЖКХ. Всем хотелось посмотреть на умную программу. Однако, многие сотрудники коммунальных служб остались без работы. В основном это были офисные служащие, многие руководители ЖКХ лишились своих сверхдоходов, которые складывались из завышений в разы реальной стоимости затрат. Они были недовольны, пытались остановить интеллектуальную модернизацию отрасли. Однако против воли президента пока идти боялись. Жители Торжка очень быстро почувствовали реальную пользу от реформы ЖКХ, которая была направлена не на обогащение кучки людей, близких к власти, а на улучшение благосостояния жителей этого маленького и далеко не богатого городка в Центральной России. Реформа ЖКХ набирала обороты по всей стране. Тихомиров изыскал более 200 миллиардов рублей на бесплатное установление умных систем в каждом доме и квартире. Но этого было мало. Да, тарифы на ЖКУ снижались, но зарплата не росла. Не было достаточного количества рабочих мест. Бюрократия не уменьшала своего давления на страну.